Глава 16. Я смотрел на барона фон Штальберга и графа Каменского, сохраняя абсолютно нейтральное выражение лица. Годы работы в медицине научили меня одному простому правилу: когда богатые и влиятельные люди предлагают что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой, жди подвоха. Рядом со мной Вероника практически вибрировала от восторга. Ее рука под столом нашла мою и сжала с такой силой, что побелели пальцы. У меня. Для нее это предложение звучало как воплощение всех мечтаний. Собственный диагностический центр. Полная медицинская автономия. Мой же внутренний циник был начеку. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. В прошлой жизни я видел десятки таких щедрых предложений, и все они заканчивались одинаково. Лекарь становился золотой курицей, несущей золотые яйца для своих хозяев. Марионеткой в чужих руках. Фырк на моем плече зашевелился, его усы подрагивали. Верный признак нервозности. «Эй, двуногий!» — зашептал он мне прямо в ухо. «Ты помнишь сказочку про золотую антилопу? Дальше, дальше, еще дальше! И в конце концов жадный раджа утонул в золоте. Не становись раджой!» «Не стану, Фырк. Но нужно выяснить, что же на самом деле они хотят». Барон нахмурился, заметив мое молчание. Его пальцы забарабанили по столу, нервная привычка, которую я заметил еще очень давно. «Илья, что-то не так? Ты не выглядишь обрадованным. Мы же предлагаем тебе фактически собственную клинику». «Но я для начала предпочитаю узнать все детали», — ответил я, откидываясь на спинку стула. «В целительстве, как и в любом деле, важны нюансы. Расскажите подробнее, что конкретно вы предлагаете». Каменский одобрительно кивнул, и я понял, он ожидал именно такой реакции. Деловой человек, привыкший к осторожным партнерам. «Ну что ж, похвальная осмотрительность», — сказал он, доставая из кожаного портфеля толстую папку. «Многие бы на вашем месте уже согласились бы, не глядя. А это говорит о вашей зрелости как специалиста». «Что ж, лезть», — пытается расположить в себе. «Стандартный прием переговорщика». Каменский разложил на столе документы веером, как крупье раскидывает карты. «Итак, начнем с главного. Это будет не совсем частная клиника в классическом ее понимании. Мы предлагаем создать специализированное диагностическое отделение на базе уже существующей государственной больницы». «Какой именно?» Я наклонился вперед, делая вид, что заинтересован. «Но изначально мы рассматривали Центральную Владимирскую». Барон указал на один из документов. «Крупное учреждение, хорошая репутация, логистика удобная. 2 часа езды от Москвы по скоростной трассе». Внутри меня все напряглось. Владимирская Центральная. Это там, где Шипа терроризирует всех фамильяров. Где вчера мы устроили гонки по коридорам с сыном министра. Где меня сейчас, мягко говоря, не любит его начальство. Интереснейшее совпадение. Структура будет следующей. Каменский достал профессионально нарисованную схему с блоками и стрелками. Формально отделение является частью больницы, но фактически это автономная единица. Собственный бюджет... Отдельный вход для VIP-пациентов. Независимое управление. Я внимательно изучал схему. Она была безупречна, с указанием всех административных связей. И кому же я буду подчиняться в этой структуре? Барон и Каменский переглянулись. Это был тот самый момент, когда партнеры молча решают, кто будет озвучивать неприятную правду. «Ну, формально», — начал барон, — «вы будете подчиняться главврачу больницы, ну, и гильдии целителей, разумеется. Без этого никак уж, такова система». «А фактически?» «Ну, а фактически у вас будет наша полная поддержка». Каменский постучал пальцем по столу для убедительности. «Финансовая, административная, политическая. Мы сможем пропихивать нужные решения через областное министерство, блокировать ненужные проверки и нейтрализовать завистников и конкурентов». Пропихивать, блокировать, нейтрализовать. Я мысленно зафиксировал эти слова, прямо мафиозная терминология. становится понятно, как они ведут бизнес. Фырк же захихикал у меня в голове. «Слышишь, двуногие, они ж прямым текстом говорят. Будешь нашим человеком в системе, подсадной уткой, троянским конем в белом халате». Вероника, которая до этого молчала, не выдержала. «Но это же потрясающе. Илья станет руководителем целого отделения, сможет сам выбирать персонал, методы лечения, оборудование». «Не совсем сам», — мягко поправил Каменский. «Крупные решения будут согласовываться с советом учредителей, то есть с нами». «А что именно будет делать это отделение?» — спросил я. «Какая специализация?» «Диагностика и лечение редких заболеваний». Каменский достал еще один документ, похожий на профессиональную бизнес-презентацию. «Вот посмотрите, мы провели тщательное исследование». На листе были графики, таблицы, статистика. «В Москве и Санкт-Петербурге есть специализированные центры редких болезней. Там работают лучшие специалисты империи, новейшее оборудование, связи с заграничными клиниками, но...» Он сделал театральную паузу, окидывая всех взглядом. «Но это только две столицы. А вот что делать жителю Владимира, если у него редкое генетическое заболевание? Ну или, допустим, Костромы, или Ярославля, Самары, да тот же Екатеринбург. Ехать 1000 километров в Москву? Снимать там жилье на время обследования? Это же сотни рублей только на логистику». «А ваш центр станет незаменимым», — подхватил барон. «Центральный федеральный округ без Москвы — это 12 областей, 18 миллионов человек. Даже если только 1% из них нуждается в специализированной диагностике, это 180 тысяч потенциальных пациентов». Я изучал цифры. Они провели очень серьезную подготовку. Это было не спонтанное предложение от чистого сердца. Это был продуманный, просчитанный до мелочей бизнес-план. Они видят не пациентов, они видят рынок. Огромный, неосвоенный рынок. «Плюс ко всему прочему, магические болезни», — добавил Каменский. «Их практически никто не лечит в провинции, но максимум снимают симптомы и дают общеукрепляющие зелья. Вы с вашим уникальным даром сможете видеть первопричину магических патологий». Вот тут я задумался. С магическими болезнями я действительно сталкивался редко. Пара случаев в бытность скорой помощи, и этого маловато для эксперта. Но у меня есть фундаментальная база знаний из прошлой жизни, плюс Фырк может сканировать магические патологии. Плюс можно учиться. «К слову о вашем статусе». Барон улыбнулся, как кот, который собирается преподнести хозяину пойманную мышь. «У нас есть для вас небольшой сюрприз». «Какой сюрприз?» — насторожился я. «Мы пробили для вас внеочередное повышение ранга». Каменский достал официальный конверт с тяжелой восковой печатью гильдии целителей. «Поздравляю, лекарь Разумовский. С завтрашнего дня вы официально целитель 3-го класса». «Я чуть не поперхнулся». 3-го класса? Но я же только месяц назад получил ранг подмастерья. Ваши заслуги это более чем оправдывают. Барон начал загибать пальцы. Итак, спасение моей жизни. Раз. Десятки успешных диагнозов. Два. Ну и вчерашний случай с молодым Ушаковым это 3. 96 баллов на квалификационном экзамене 4. Комиссия Московской гильдии проголосовала единогласно. Я мысленно усмехнулся. «Ага, единогласно. Даже не сомневаюсь, что им занесли солидную благотворительную помощь в фонд развития бюрократии. Нормальный путь от подмастерья до целителя 3-го класса — это минимум год упорной работы. Они купили мне этот ранг». Фырк присвистнул у меня в голове. «Ух ты, 3-й класс! Тут и до элиты рукой подать!» «Только мастера-целители выше. Двуногий, ты хоть представляешь, какая у тебя зарплата сейчас будет?» «О, да, зарплата существенно вырастет», — кивнул Каменский, словно услышав мысли Фырка. «Базовая ставка целителя 3-го класса — это 150 рублей в месяц, плюс зарплата, плюс надбавка за руководство отделением, плюс процент от платных услуг. А они, поверьте, будут недешевыми. По нашим подсчетам, ваша зарплата дойдет до 2000 рублей минимум. Если учесть, что адептом я получаю 200 рублей, возрастание получки в 10 раз за пару месяцев можно считать реальным успехом. 2000 в месяц? Вероника ахнула, и ее рука под столом снова сжала мою. Но это минимум. При хорошей загрузке легко, подтвердил барон. Одна ваша консультация для богатого пациента, Илья Григорьевич, будет стоить очень недешево. Ага, заманивают деньгами. Показывают огромную сочную морковку, чтобы я не заметил палку, которую они держат за спиной. Но я не собираюсь лечить только богатых, — покачал головой я. Что ж, мы и это предусмотрели, — кивнул Каменский. Мы создадим фонд благотворительный, в который будут складывать деньги сочувствующие нам люди. Если у клиента не будет денег или страховки на необходимое редкое вмешательство, мы будем брать деньги именно оттуда. Правила гильдии позволяют это, мы это проверили. Я сцепил пальцы в замок, жест размышления. Ну что ж, у меня есть условия. Барон и Каменский синхронно подались вперед. Слушаем, — сказали они почти хором. Если уж создавать такое отделение, то не во Владимире, а в Муроме. Тишина. Барон открыл рот, потом снова закрыл. Каменский моргнул несколько раз, как будто не расслышал. — В Муроме? — наконец переспросил он. — Вы серьезно, Илья? — Абсолютно. — Но это же глухая провинция, — барон прищурился. — Население в 10 раз меньше Владимира. Инфраструктура слабая, да и от Москвы далеко. — Вот именно поэтому, — кивнул я. — Но вы же сами говорите, нужно развивать целительство в провинции. — Так давайте развивать его по-настоящему. Не в областном центре, где уже есть крупная больница, десяток частных клиник, а в малом городе, где кроме центральной Муромской нет практически ничего. — Но логистика, — воскликнул Каменский, — как пациенты будут добираться? Железная дорога, прямое сообщение с Москвой, 4 часа езды. С Владимиром час, с Нижним Новгородом 2 часа. Вполне доступно. Барон задумчиво потер подбородок, размышляя про себя. — А вы знаете? Хм, а ведь в этом что-то есть. — Что же именно? — не понял Каменский. — Муром дальше от гильдии целителей, — пояснил барон. Их центральный офис во Владимире, а региональное отделение в Муроме — это формальность. Пара-тройка человек всего. Меньше контроля, меньше проверок, меньше бюрократии. И больше свободы для экспериментов. Медленно произнес Каменский, и я увидел, как в его глазах загорается азарт. Черт возьми, это даже лучше! И он стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнули чашки. «Мы сможем выбить дополнительное финансирование». «Откуда?» — спросила Вероника. «Ну как откуда? Программа развития малых городов». Каменский достал смартфон и начал быстро что-то искать. «А вот Министерство здравоохранения выделяет гранты на создание медицинской инфраструктуры в городах с населением меньше 100 тысяч. Если правильно оформить заявку, диагностический центр в Муроме как пилотный проект, можем получить еще и приличную сумму денег». Я смотрел на их горящие энтузиазмом лица. Вот оно что. Они планируют доить государственный бюджет, а центр — это инструмент для получения грантов. Что ж, умно, цинично и абсолютно в их стиле. Фырк только покачал головой у меня на плече. Вот ведь хитрые лисы. Из любой ситуации извлекут выгоду. Ты просишь неудобное для них условие, а они его в 2 счета превращают в дополнительную прибыль. «А могу ли я увидеть документы?» — вежливо поинтересовался я. «Ну, там договоры, бизнес-планы, сметы, юридические обоснования». «Ну, разумеется!» — барон щелкнул пальцами. Один из лакеев, до этого незаметно стоявших у стены, подошел с огромной папкой. Нет, это даже была не папка. Это был целый портфель из толстой кожи. «Вот здесь все!» Барон с усилием поднял портфель и поставил его передо мной. «Бизнес-план на 500 страниц, юридическое обоснование, маркетинговое исследование, архитектурный проект реконструкции помещений, плюс список оборудования с ценами и поставщиками. Проекты договоров, даже примерное меню для столовой персонала. Я взял портфель. Тяжелый, килограмма два не менее. И сколько у меня времени на изучение? Барон и Каменский переглянулись. Да сколько потребуется? Пожал плечами Каменский. Но в разумных пределах, конечно же. Неделя две. Вполне достаточно. И не затягивайте, пожалуйста, слишком, добавил барон. Грант от министерства нужно получить до конца квартала, и это всего полтора месяца. Нужно время на оформление документов. Я прекрасно это понимаю. Ну и отлично. Барон поднял свою чашку. Тогда за будущее сотрудничество. И мы символически чокнулись чашками. Я посмотрел в их довольные предвкушающие прибыль лица. Сотрудничество или взаимное использование. Ну что ж, посмотрим, господа, кто кого переиграет в этой партии. Отлично. Барон устроился поудобнее на стуле, давая понять, что деловая часть завтрака окончена. «Тогда мы ждем вашего решения, Илья Григорьевич». Атмосфера за столом мгновенно изменилась. Напряжение спало, уступив место светской любезности. Каменский заговорил с Вероникой о погоде, барон начал рассказывать какой-то анекдот о столичном чиновнике. Но я чувствовал, что они продолжают за мной наблюдать и оценивать. Они уверены, что я соглашусь. Деньги, ранг, собственное отделение для любого лекаря из провинции — это предложение, от которого не отказываются. И они думают, что уже поймали меня на крючок. Завтрак закончился быстро. Никто не был настроен на долгие пустые разговоры после такой серьезной сделки. Мы вежливо попрощались с хозяевами, пообещав дать ответ в ближайшие дни. «Мы вас проводим», — сказал барон. Когда мы спустились к главному входу, водитель, тот же невозмутимый мужчина, уже ждал у черного седана с открытой задней дверцей. «В Муром, господа!» «Да, домой, пожалуйста», — кивнул я. Я помог Веронике сесть в машину, затем сел сам, поставив тяжелый портфель с документами себе на колени. «Удачи с вашим решением, Илья Григорьевич», — сказал барон, наклонившись к окну. В его глазах снова появился тот холодный расчетливый блеск. «И надеюсь, оно будет правильным». «Правильным для кого?» Дверца бесшумно захлопнулась, отрезая нас от мира роскоши и больших денег. Машина плавно тронулась с места. Я развязал красную ленту и открыл портфель. Сверху лежал бизнес-план, профессионально оформленный, цветные графики, диаграммы и таблицы. Первая страница — резюме проекта. Создание специализированного диагностического центра редких и магических заболеваний на базе Центральной Муромской больницы. Инвестиции, срок окупаемости, чистая прибыль с 2004 года и ежегодно. Я пробежал глазами по строчкам. Красивые цифры, слишком красивые. В целительстве такая рентабельность возможна только при использовании очень серых схем. Листаю дальше. Структура расходов. Оборудование, ремонт помещений, фонд оплаты труда, маркетинг, реклама, представительские расходы и прочее. Они учли и расписали все. Фырк, невидимый для водителя, читал через мое плечо. Медленно, но тщательно. И даже иногда попискивал от восторга. Следующий раздел. Юридическая структура. Так, а что тут у нас? ООО «Диагностический центр Разумовского». Уставной капитал 100 тысяч. Ну, смешно для проектов 50 миллионов. Доли. Я 51%, барон 25%, Каменский 24%. Вроде бы все честно. У меня контрольный пакет, но читаю мелкий шрифт. А вот и подвох. Я нашел то, что искал. Пункт 7.3.5. Мои глаза зацепились за строчку, которая была ключом ко всему. В случае действий, наносящих ущерб деловой репутации общества, доля участника может быть принудительно выкуплена по номинальной стоимости, то есть копеечной. Я мысленно усмехнулся. А вот и он. Золотой парашют для них и удавка для меня. А вот кто решает, что именно наносит ущерб? Правильно, совет учредителей, то есть они вдвоем. И стоит мне один раз пойти против их воли, Например, отказаться лечить какого-нибудь их дружка-бандита. Они тут же соберут совет, обвинят меня в ущербе репутации и выкинут из моего же центра, выкупив мою долю за 3 копейки. И все будет абсолютно законно. Вот только будут ли они так делать? Это большой вопрос. Нужно поставить им свои условия, на которые они, вероятно, не пойдут. Что ж, вот тогда и будем думать. Я еще не знаю, насколько могу прощупать их гибкость. Илья! Вероника, которая все это время молча смотрела в окно, тронула меня за рукав. А можно вопрос? Разумеется. Ты ведь согласишься, да? Это же невероятная возможность. Я отложил документы и повернулся к ней. Ника, это сложное решение. Да, возможность хорошая, но... Но что? Она нахмурилась. Тебе дают собственное отделение, современное оборудование, огромную зарплату. Чего ж еще желать? Независимости, — ответил я. Ты посмотри на эти документы. Формально у меня контрольный пакет. Но вот фактически каждый чих нужно будет согласовывать с ними. И что? Они же не лекари. Не будут лезть в лечение? Не будут. Но они будут контролировать финансы. А тот, кто контролирует деньги, контролирует все. Вероника помолчала, а потом тихо спросила. — А ты? Ты вообще хочешь этого? Свой центр? Или тебе хватает обычной работы в больнице?